Глава 28. Люди верят в разные вещи. И если кто-то верит в свою счастливую звезду, в светлое завтра или мировую справедливость, то Роберт Балмер верил в разумный процент от прибыли. Главное – придумать, как эту прибыль получить. Впрочем, с чем, а с идеями у гнома все было в порядке. «Представьте, огромный зал, темнота, средь амфитеатра, заполненного тысячами зрителей, небольшой пятачок света», — вещал Роберт, помогая донести рисуемые образы жестами. «И в нем ваш покорный слуга, уважаемый конференсье, представляет сногсшибательную развлекательную программу с редчайшими животными. Дракон в одной клетке с единорогом, смертельно опасная коррида с эльфом, Меллор канатоходец, метание ядовитых шишек в подвижную мишень с обнаженной девушкой, по $100 с взрослых и по 20 с детей, продажа напитков между рядами, вип-места, платные фото, спекуляцию билетами. Ах!» Правда, остальные не очень-то и прислушивались к его речи. Лео уже десяток секунд молча прижимался щекой к теплой поверхности древа, моментально распознав в явно агрессивном и опасном создании обещанного ему питомца. Джо изучал игровое сообщение коменданта о самозванцах, а Тасия выпутывала Мигеля из ветвей. «Арчи, это не сэндвичи!» — строго прикрикнула девушка на дракона, явно нацелившегося на укутанные зеленью тушки. Переход отнял у Арчи как добычу, так и, что хуже всего, любимый доспех, который опять пропал, так что настроение у дракона было весьма и весьма скверным, чуть ли не на той отметке, после которой начинают пропадать гномы. «Я назову его Алексеем», — голосом счастливого отца сообщил Лео, обнимая корни могучего древа. «Эбер, что это?» Джо, решив несложную задачу с нарушителями, тихонько подтолкнул соседа, пробуждая от волнующих мечтаний. «Это Алексей, ведь очевидно», — бросил Роберт, уже шагая вперед с одухотворенным выражением лица, первым признаком очередной придуманной коммерческой схемы. «А можно еще электрооборудование подключать? А что, он же заземленный?» — вился рядом с Меллорном гном. «Какое еще оборудование в магическом средневековье?» «Православный друид! А этот крестик у деревца отстегивается?» — проигнорировал замечание Эбер, пытаясь допрыгнуть до орудия в руках древа. «А какие у него бонусы?» Лео замер взглядом, явно проверяя что-то в настройках, после чего Меллорн величественным жестом провел вершиной креста широкую дугу над головами друзей. Воздух засверкал зеленой пыльцой, широким шлейфом протянувшийся вслед движению и мягко опустившийся на боевую группу. 10% к защите, 5% к скорости и 8% к атаке», — ахнула Тасия. «Вот что крест животворящий делает!» — пораженно вторил ей бородатый. «Господа, по такому поводу у меня к вам 3 весьма важных предложения. Минуточку внимания!» «Я не буду кидать в людей шишками», — заведомо отказался Джо. «А нет-нет», — замахал руками явно довольный Роберт. «Предлагаю культурную программу в лучших традициях нашей страны, дабы отметить замечательное событие». «Я не пью», — категорично отмахнулся Лео, припоминая последствия иных событий, начинавшихся с бокала прозрачной жидкости. «Тогда сразу к пункту 2, мордобой!» «Без меня», — открестилась Тасия, принимаясь высвобождать единорога от удерживающих ветвей. «Да я про дракона!» Длинная крылатая тень накрыла невысокую фигуру. «Про красного», — уточнил Эбер, но на всякий случай шагнул поближе к Джо, «который по карте шерифа». «Лучше искать цели по силам», — мягко осадил подчиненного Джо. «Все-таки дракон — это дракон». Лоренс немного косноязычно попробовал передать свое отношение к крылатой громаде, довольно существенно изменившееся после победы Арчи над огромным пернатым хищником. Сейчас, когда все непрямые методы обещалось пресекать администрация, противник выглядел крайне грозным. «Вы недооцениваете наши возможности!» Грудью вперед вышагнул гном, заметил заинтересованное колыхание тени на траве и опасливо шагнул обратно. «Единорог дает 7% к скорости атаки. Умения быка ослабляют цель на 10%. Меллорн вообще вне конкуренции. Да Арчибальд просто разорвет противника под таким усилением. И это еще не говоря о таких храбрых бойцах-помощниках, как мы. Разве отступят пред врагом сыны городов героев Одессы, Ленинграда, Минска?» «Техас», — подсказал Джо. «И добрые дети техасщины!» «Давай мы еще раз очень плотно над этим подумаем, но чуть позже», — примирительно остановил разошедшегося друга Джо. «Что там третьим пунктом?» «Дележ награбленного, то есть добыча с птицы ло», — с небольшой грустинкой отметил гном, опечалившись, что пламенная речь не возымела должного эффекта. Данное предложение было встречено гораздо благосклоннее. Добычей с рейда оказались два небольших сундучка, идеально вписавшихся по размеру для размещения на ладошках Таси. Вид двух инкрустированных хрусталем кубиков вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, они были, безусловно, красивы и явно содержали нечто ценное, пусть и не габаритное. Но с другой, душа просила всего и побольше. К счастью, условности игры и в этот раз спасли настроение команды. Сундучки содержали гораздо больше вещей, чем могли вместить по внешнему виду, а значит, уже представляли ценность сами по себе. Первый сундучок содержал золото, шелестящей рекой, высыпанное на полянку. Аккуратная горка тут же подверглась попытке впрыгнуть на нее сходу, гном, оценке и подсчету, Тася, определению и межеванию, Джонатан, уже после чего разделилась на 4 аккуратных холмика, в один из которых все-таки впрыгнул довольный Эбер. Разбор содержимого другого сундука тоже не занял много времени. Около десятка вещей были аккуратно разложены в два ряда, возле которых с задумчивым видом расхаживали друзья, изредка выходя из игры для определения похожих предметов, а значит и рыночной цены. Только Лео предпочел смотреть за процессом, обнимая питомца. Его долю определяла Тася. «Это мое», — деловито отметил Эбер, цепляя невообразимую конструкцию из сотни ярко-красных шипов, скрепленных черной кожей. «Доспехи адской гончей», — прочитала вслух Тася и с трудом удержалась от вопроса. «Зачем?» «Редкая вещь», — с намеком отметила она после поиска по игровым форумам. «А мне больше и не надо!» — гном отряхнул доспех от невидимой пыли и с довольным видом отправил в собственный кошелек. Затем воровато огляделся, отслеживая главным образом Арчибальда, просеменил к единорогу и шустро направился вместе с ним вглубь дома. Джо только плечами пожал на удивленные и вопросительные взгляды остальных. Он понимал не больше их. На траве оставались полный доспех из 5 предметов, совместно дававших больше преимуществ, чем ношение по отдельности. Разделять его не было смысла, а также 2 предмета оружия. Ростовой лук, словно созданный из огромного пера, лишние ворсинки которого были прихотливо скручены вокруг основания, и магический посох в виде перевернутой птичьей лапы, сжимавший крупный аметист. Еще 2 предмета смотрелись довольно блекло – кольцо и серега. Они хоть и давали неплохие бонусы, но не стоили дороже оружия и доспехов. «Продадим и разделим деньги», – предложила Тася, прекрасно понимая, что делить добычу попредметно просто невыгодно. Лоренс согласно кивнул, в свою очередь придя к той же мысли. Усилием воли он не стал поднимать пространного вопроса, сколько все это может стоить, вспомнив давний разговор с Эбером, вполне доходчиво растолковавшим, что цена на редкие и топовые предметы определяется совсем не рыночным методом. Покупатели видят в диковинках не увеличение урона по монстрам, а исключительно способ выделиться, показать свой стиль и наличие денег. Зачастую обладатели редкостей за все время владения ими и вовсе не ударят монстров купленным посохом и не примут на дорогущий доспех удар врага. Вещи выполняют функцию статуса, словно дорогой спорткар в блокированном пробками городе. Пока вещи перекочевывали в кошелек шерифа, общепризнанно безопасное и удобное место, из дома показалась сначала голова гнома, а затем и он сам. Вид у гнома был сверхдовольный, ибо довольным он был решительно всегда, но сейчас светился особенно сильно. В правой его руке удерживался бочонок, в левой — черная плетка повода. «Ё-моё!» — прокомментировал Лео вид того, что шло вслед за гномом, и на всякий случай забрался на верхнюю ветвь плечо Меллорна. Логика, разумеется, нашептывала правильный ответ, сопоставляя ушедшего в дом единорога и вышедшее оттуда нечто, что шествовало в поводу Эбера. Но принять этот ответ через массу эмоций, главнейшей из которых была тревога, оказалось делом крайне сложным. Черно-красное создание в пятнах белоснежной шерсти, только усиливающий контраст с кроваво-красными украшениями, увитое десятками игл шипов и опоясанное черными ремнями, цокало в полнейшей тишине антрацитово-черными подковами. Через длинный рог по спирали протянулась неровная багровая полоска, окончательно искажая образ доброго светлого создания, заменяя его картиной страха и тоски. Стремительным вихрем навстречу преображенному единорогу подлетел Арчибальд и с явной тревогой немного неловко обошел старого знакомого, то и дело принюхиваясь, словно не веря. «Ты что с лошадкой сделал? Изверг!» — возмутилась Тасья, но подходить ближе не решилась. «Нацепил одеяние гончий!» — отозвался Эбер, прикладываясь к содержимому бочонка. «Так он же не работает на единороге!» «Знаю, что не работает, но ведь надевается! С трудом, конечно, зато каков результат!» — повел рукой гном, указывая на Арчибальда, в очередной раз отпрянувшего от единорога. Попытка по старой памяти лизнуть копытного завершилась ссадинами от колючих шипов и недовольным фырканьем зверя. Арчибальд недовольно взревел и недобро уставился на Эбера, определив источник своих неприятностей. «Но-но, зверюга!» — шикнул на него гном, делая вид, будто хочет окатить дракона содержимым бочонка. «Только подойди, тут же оболью!» «Если раньше не выпьешь», — принюхалась к содержимому Тасья и отпрянула, сморщившись. «Спокойствие, я свою норму знаю», — поведал Эбер, прослушал еще один раскат драконьего гнева и нервно приложился к бочонку. Явно помогло, оттирал усы уже уверенный в себе гном. «Кончился век тирании!» — разглагольствовал бородатый, подходя к дракону вплотную и начисто игнорируя предупреждения и советы прекратить. «Теперь гном царь зверей!» Последнюю фразу он говорил уже в упор к носу дракона, что изрядно отрезвило гнома, однако источник оптимизма был еще в руках, чем Эбер поспешил воспользоваться, заградившись от пасти поднятым бочонком. Арчибальд чихнул. Вернее, для компании друзей, стоявшей до того за спиной Эбера на удалении, это выглядело именно так, разве что волна холода заставила зябко поежиться. Первым тревогу забил Джо, заметив неестественно долгую лакуну тишины в доселе плотном монологе гнома. «Эбер!» — окликнул Лоренс товарища, все так же удерживающего бочонок над головой. Арчибальд фыркнул, отворачиваясь, и с явно запланированной небрежностью задел фигуру гнома хвостом, отчего та рухнула подрубленным деревом. «Эбер!» — подбежал к нему Джо, краем глаза отмечая и ринувшуюся к телу Тасью. Гном выглядел странно, как выглядел бы каждый с кубом льда на голове и плечах. Доски, разрушенные ледяным дыханием дракона, не выдержали падения на землю и обратились деревянным крошевом. Тело Роберта покрывало ощутимая корочка льда, на глазах подтаявшая под теплом солнечного дня. Он был жив и явно в сознании, о чем явно свидетельствовали глаза, вращавшиеся под слоем льда, но зрелище было довольно жутковатым. «Надо немедленно разбить!» — встревожился Джо, памятуя о лимите времени на задержку дыхания. В ту же секунду отец Кувалд пошел на замах, целясь в середину ледяного куба, из которого смотрела в диком ужасе пара карих глаз. «Нет-нет!» — остановила его Тасья, телом закрывая гнома. «Голова не выдержит!» «Растопим костром!» Лео уже был рядом и суматошно собирал вокруг ледяной темницы костерок из дощечек развалившейся бочки. Если и был где эквивалент обреченности, то содержался он сейчас в глазах, что смотрели изо льда на это действо. «Нельзя, нельзя!» — запрещала Тася и кусала губы, пытаясь найти решение, опираясь на медицинское образование и врачебную практику. Опыта доставания головы из ледяной глыбы ей явно не доставало. «Придумала. Зовите Арчибальда». Джо резким голосом стегнул по питомцу, требуя немедленно подойти. Дракон с явной неохотой, но повиновался. «Пусть подержит лед в пасти. Там тепло, все быстро растопится», — суетливо объясняла она, приподнимая гномье тело. «И не вздумай грызть», — приказал Лоренс, наблюдая, как верхняя часть тела Эбера исчезает в медленно закрывшейся пасти. «Арчи, как чупа-чупс», — советовала девушка, явственно переживая за пациента. Нижняя часть гнома дрогнула, покачнулась вперед-назад, частично скрываясь и снова появляясь из пасти дракона. «Вот так!» — одобрила Тася и устало упала на землю. «Знал, что добром не кончится», — посетовал Джо и присел рядом. «Лишь бы времени хватило». «У него высокая выносливость», — справа рухнул Лео, обняв жену. «Все будет хорошо». Некоторое время на поляне стояла тишина, перемежавшаяся ритмичным почмокиванием. «А что было в бочонке?» — задал вопрос Лео, словно сомневаясь в пришедшей мысли. «Мелорновка, из смертельно раненого Мелорна ты не подумай чего». «То есть там Арчибальда, леденец с Мелорновкой?» — медленно произнес Лео, поворачиваясь к Джо. «Выходит, что так», — пожал тот плечами, улавливая во фразе эльфа некоторую тревожность, но пока не понимая ее причины. «Думаешь, на дракона подействует?» — охнула Тасья, моментально решив несложный ребус. Градус тревожного ожидания возрос настолько, что теперь ощущался даже животными. Копытные сбились в кучу и предпочли наблюдать за процессом из-за угла сарая, а лесной исполин занял свое прежнее место на грядке, маскируясь под невысоких собратьев. Между тем, ответ на вопрос девушки с каждой минутой становился все очевиднее. Глазки дракона, из сосредоточенных и сфокусированных, сейчас явственно ни на чем не концентрировались, а хвост довольно игриво вился по земле. Через некоторое время в пасть Арчи что-то явственно треснуло, заставив всех изрядно вздрогнуть и переполошиться, но тревога оказалась напрасной. Руки гнома, до того смиренно сложные по швам, явственно стремились разомкнуть пасть. «Арчи, открой рот! Арчи!» Взгляд дракона на некоторое время приобрел осмысленность, а пасть таки открылась. «Господа!» — вымолвил Эбер, стоило ему отплеваться, отдышаться и протереть лицо рукавом. «Я должен сообщить вам пренеприятнейшую новость. У дракона намечается кариес на 10-м зубе». Вздох облегчения вырвался у Джо. Гном жив. «Ты как?» «Отлично! Вы правильно сделали, что вышли из дома», — икнул гном и вцепился рукой в нижний клык Арчибальда. «Землю трясет, как при шторме». Друзья растерянно переглянулись. Никакого землетрясения не было. Правда, некое его подобие попытался изобразить Арчи, неловко споткнувшись на ровном месте и слегка потянув за собой гнома. Роберт перевел взгляд с пасти дракона в сторону, пытаясь что-то найти, но в итоге просто высказал просьбу вслух. «Да. Мигаль, будьте добры, подойдите. Бык, дождавшись легкого кивка хозяйки, осторожно подошел к паре из низкого и высокого. «Арчибальд, занюхай говядинкой!» — посоветовал гном, в свою очередь оторвавшись носом от ворсистой кожи копытного. Мигель споро отступил назад, опасаясь, что им сейчас и закусят. «Тебе надо прилечь. Ты чуть головы не лишился», — увещевала его добрым лекарским голосом Тася. «Истинно так», — согласно качнул сохраненной головой Эбер к радости остальных. «Но это не повод откладывать фундаментальный поход на красного дракона», — провозгласил гном и зашагал вперед, утягивая Арчибальда за собой. Удивительно, но тот вовсе не сопротивлялся, позволяя себя вести. «Может, завтра?» — мягко предложил Джонатан. «Не-не!» — размашисто покачал свободной рукой Эбер, не прекращая медленного, покачивающегося, но упорного движения вперед. «Не беспокойтесь, мы справимся сами!» Прихотливая траектория гнома ожидаемо наткнулась на Мигеля. Пьяненькие глаза Эбера сфокусировались на массивной преграде, поднялись с ее широкой груди вверх, оценили витые рога и вновь опустились на уровень бычьей морды. «Она была тебя недостойна!» Роберт потрепал быка по голове и шагнул в сторону выхода. «Дамы, господа!» — поклон в сторону опешивших друзей. «Алексей!» — поклон Меллорну. «Будем к четвергу!» Громко хлопнула калитка, пропуская дракона с гномом. Друзья продолжали смотреть им вслед и активно промаргивались, стараясь сбросить наваждение. Тем не менее, морок не уходил. Более того, морок продолжал травить байки на всю округу уже за стенами сада. «Их было шестеро, разбойничьи рожи, тесаки в руках, отступать некуда», — доносилось со стороны города. «Главный как заорет, поиграй, и мое ему легко, город засыпает, и стоило им зенки закрыть, я как достану топор». «Шеф!» — первым вышел из ступора Лео и сильно потряс Джо за руку, выводя его из ошеломления. «Что делать-то будем?» «С ними пойдем», — принял решение Джо. «Потому что карты у них нет, а я понятия не имею, кого они примут за красного дракона, если им не показать настоящего». Громовое пение, искреннее настолько, что перекрывало определенные недостатки в голосах обоих вокалистов, недвусмысленно обозначало местоположение и траекторию движения гнома вместе с драконом, потому Джо с компанией и всем наличным зоопарком уверенно следовал за бойким дуэтом, надеясь нагнать его сразу после выхода из ворот». Спешить не имело особенного смысла. Подросший дракон занимал всю ширину улиц, препятствия обгону в узких коридорах средневековой застройки. Да и опасно было идти рядом, ибо Арчибальд преисполнился уважения к классической отечественной музыке и вовсю выстукивал ритмы из-за острого на стержень «Я люблю тебя, жизнь» хвостом, вышибая черепицу из крыш, краску, кирпич и пласты штукатурки с фасадов зданий, отметая их по широкой дуге в стороны и позади себя, так что компания друзей предпочитала не спешить. Тем более, что Эбер выбрал правильный выход из города, совпадающий с направлением на карте. За городом ситуация изменилась не сильно. Гном шагал вперед с невероятным упрямством, совсем не воспринимая советы подождать, обдумать все еще раз или отложить поход на более благоприятные времена. В его глазах явственно горел образ Золотой горы, уже третий раз на памяти Джо, а в ушах на всем протяжении пути прочно поселился текст «Интернационала», раз за разом распеваемый под вторящий ему рев вошедшего во вкус Арчибальда, который перекрывал даже треск деревьев ледоколом раздвигаемых и ломаемых драконьей грудью. Лес вовсе не реагировал на варварское вторжение. Окрестные хищники, заслышав первые же аккорды, стремились оказаться как можно дальше от разбуянившегося дракона, так что Лоренсу только и оставалось, что подправлять траекторию движения друга, изредка разворачивая его в нужном направлении. «Нашу песню не задушишь, не убьешь!» — слегка сипловато провозгласил Эбер, задумчиво уставившись на неожиданно взявшееся препятствие. Дорогу по широкой дуге преграждал ряд массивных, слегка позеленевших от времени скрижалей, намертво вросших в землю. «Хм, а где надписи?» — озвучил свою мысль Джо после тщательного изучения поверхности древних плит. «А это не скрижали. Это зубы», — задумчиво поведал Лео, указывая на своеобразное расположение преград, а также облик самой поляны. За камнями-зубами, меж двух отвесных холмов, цвела мирная полянка, ровная, с еле заметным уклоном в дальней ее стороне, где скальные массивы, бывшие некогда нижней частью челюсти погибшего исполина, смыкались в широкий проход-коридор. Верхней части черепа не было. Над головами высились кроны деревьев, цеплявшихся массивными корнями за вершины уступов, загораживая поляну от любопытного взгляда сверху. Однако дорисовать в воображении облик и титанические размеры крылатого ящера было несложно, и представленное, мягко говоря, потрясало. «То есть надо идти впасть дракону?» — уточнила Тася, отходя за спину мужа. «Я там был», — важно ответил Эбер, перелезая через зубы некогда павшего зверя. «Темно, душно, тесно и смертельно опасно, но я выжил». «Дорогая, просто представь, что мы в метро». Лео потянул за собой девушку, перешагивая через барьер. Всего два телефонных звонка, и час времени понадобилось, чтобы в Петербурге нашли сверхзащищенную капсулу, достойную проводить уважаемое столичное начальство в мир Зазеркалья. Виктор Викторович рад был не тормошить коллег, не посвящать их в перипетии событий даже косвенно, но использовать обычную аппаратуру секретоноситель не мог себе позволить. Слишком деликатно это дело, человеческий мозг, чтобы полагаться на заверения производителей о приватности. Только штампик соответствующей организации и отметка о штатной проверке капсулы в закрытом НИИ позволяли с чистой совестью нажать «вход» в игру. От генератора внешности Виктор отмахнулся как от ребячества, задав игре использовать его внешний вид, и уже через пару минут стоял возле массивных ворот, открытых по утреннему времени. Выглядел город неважно, совсем не по-сказочному, что-то среднее между последствиями крупного пожара и минометного обстрела. Впрочем, облик города занимал майора в последнюю очередь. Карман рубашки холодило удостоверение «Вездеход», глаза искали должностное лицо, чтобы это самое удостоверение предъявить, а в уме в который раз прокручивалась мысль, что неплохо бы создать собственное управление внутри каждой популярной игры, чтобы, если надо, хлопнуть по виртуальному столу кулаком и получить на блюдечке желаемое в самое кратчайшее время. Увы, некоторые приятные бонусы от высокой должности на игру никак не распространялись. Все придется делать самому, в том числе разговаривать со служивым, подпиравшим с собой кем-то выломанный край ворот на ярке, что не давало воротам окончательно повиснуть на одной петле. К его удивлению, стражник вовсе не торопился вставать по стойке смирно и отдавать честь. Удостоверение пристально несколько раз изучили, пару раз повращали в руках, оценили толщину переплета, попытались поддеть фотографию и даже лизнуть печать, пока Виктор не выдернул корочку из рук, возмутившись настолько, что позабыл, кто перед ним, и вполне недвусмысленно высказал, что он думает по поводу содержимого головы одного индивида, его родословной и любовном треугольнике с участием якоря, осьминога и трубы диаметром 100 миллиметров. «Помогло». Не прошло и двух минут экспрессивного монолога, как на лице стража порядка отразилось нешуточное уважение к словарному запасу гостя, должное чинопочитание и истовое желание препроводить его к коменданту, ибо дальнейшее промедление явно грозило реализацией фантазий гостя с непосредственным участием караульного. Высокое начальство, наделенное правом решать, указывать и выделять людей на поиски, обнаружилось совсем рядом, за стенами города, в каких-то двух сотнях метров от воротной арки. Местный комендант, положительно выделявшийся как формой, так и основательным видом, с каким-то необъяснимым удовольствием наблюдал за двумя странными зеленокожими типами в черных костюмах, при галстуках, что довольно неуклюже охотились за бабочками на цветочной полянке и собирали их в большие деревянные короба. Как профессионально отметил майор, делали они это явно не по своей воле, иначе незачем было бы перекрывать линии стражи все отходы бедолагам в лес и вдоль стен. Он бы и вовсе проигнорировал странное занятие двух орков, если бы те не понеслись к нему во весь опор, что-то неразборчиво завывая и размахивая руками. Благо стража оказалась бдительной и мигом навела порядок, покалывая поднадзорных острыми навершиями копий. «Это кто?» — опасливо покосился на орков Виктор, протягивая насторожившемуся коменданту документы. «Самозванцы!» — веско ответили ему, в очередной раз изучая удостоверение, причем всем видом показывая, что с великим удовольствием добавили бы нового гостя к двум недобровольным ловцам. Однако по мере проверки, печать все-таки лизнули, выражение добродушия вернулось на лицо местного шефа. «Чем могу помочь?» «Нужно со старым другом поговорить. Лео его зовут». «Так ушли они», — лениво ответил комендант, еще раз посмотрев на удостоверение. «Вон туда, в лесок. Я сделаю вам пометку на карте». Виктор посмотрел на темную чащобу. Темная чащоба посмотрела на Виктора и протяжно взвыла близким волчьим воем, тут же подхваченным эхом луженых хищных глоток. Майор легонько вздрогнул и вновь обратился к коменданту, одновременно принимая удостоверение обратно. «Проводника бы мне». Пробираться в одиночку через чащобу никак не входило в планы Виктора. Более того, сама мысль о передвижении там, где не было широкой магистрали, освещения, заправок и сотовой связи, вгоняла истинно городского человека в дикий ужас. И не объяснишь сознанию, что вокруг выдуманный мир. Тот же волчий вой будил настолько потаенные страхи, восходившие ко временам пещеры камня, что внизу живота явственно чувствовались холод и пустота. «Никак невозможно!» — с маской сочувствия, совсем не вяжущейся с ехидством в глазах, отказал комендант. «Сами видите, все люди при деле». «Я могу помочь», — солидно произнесли из-за спины, заставив Виктора в очередной раз вздрогнуть и чуть ли не прыжком обернуться. Позади обнаружился высокий статный темный эльф, от плеч до пят, закованный в серебристо-стальной доспех. Руки его были скрещены на груди, в зубах он пожевывал зубочистку. Правда, повадка недавно бросившего курить, а глаза смотрели с легким прищуром, как при взгляде охотника на добычу. Даже попытка изобразить доброжелательную улыбку не спасала. «Сержант Фернандес, Калифорния, США. Честь имею. Мне тоже нужен Лео, но уважаемый комендант отказался сообщить даже направление». «А вам зачем?» — с подозрением поинтересовался Виктор. «Откуда здесь американцы? И что они хотят от садовника?» Паническую мысль еле-еле удалось обуздать силой воли. «Единорог!» — односложно поведал темный, перекидывая зубочистку из одного края рта в другой. «Проект «Единорог». Система звездных дредноутов нового поколения. Степень секретности 2А!» Громом прозвучало в голове Виктора, тут же напружинившегося и приготовившегося к драке. «Какой еще единорог?» — напряженно уточнил Виктор, слегка сгибая колени и чуть наклоняясь вперед. «Белый!» — нейтрально ответил американец. «Модификация белый. Планетарный уничтожитель. Степень секретности 2А+. «Белый?» — прорычал майор. «Белый-белый, с рогом таким, знаете ли. Проект «Рог единорога». Блокиратор варп-прыжков, основанный на деформации пространства. Степень секретности 3А. «Вот хрен вам, а не единорог!» — разразился боевым кличем Виктор за секунду до того, как засандали темному эльфу по носу. «Это мы еще посмотрим!» Ответный удар резко поменял местами для майора небо и землю, но его было не остановить. Он патриот, у него есть зубы, а в 10 сантиметрах сантиметрах. Так, кстати, оказалась нога противника. «Наших бьют!» Национальным кличем пронеслось над поляной от двух орков, которые, побросав короба и довольно ловко откинув растерявшихся стражников, попутно завладев их оружием, уже во весь опор неслись на помощь начальству. «Спасайте бабочек!» Профессионально определил подчиненным главную задачу комендант, с удовольствием отстраняясь от конфликта внешников.